Глава седьмая. Пою Богу моему. Закончился кошмар психушек. Анастасия Яковлевна свободна. Дети взрослые. Нет за ней хвоста судимости. Господь спас ее от верной смерти в каменоломнях Тагиллага через дивный свой дар, чудесный голос, который подавал столько утешения и радости узникам, умиравшим от голода и непосильных работ. После всего пережитого Анастасия Яковлевна не представляла жизни вне храма. Она решила славить Господа своим даром и стала петь и регентовать во многих московских и подмосковных храмах. В 1994 году матушка сказала: «63 года я отстояла в церкви на клиросе. В 3 года еще в долгом меня поставили на клирос. При мне певчих 60 человек умерли. 3 диакона, настоятель умер. Как я могла и когда успевала? И где мои дети были? Я все равно каждый день в церковь ходила и каждый день пела. И уже когда стала регентом, сосчитала, что 26 лет регентовала, славила Господа». Хорошо знавшие матушку говорят, что даже в 93 года она сохранила удивительный тонкий и чистый голос. А начала матушка петь на клиросе с самого раннего детства в храме родного села. В Москве Анастасия Яковлевна ходила на службы в разные храмы, но более всех полюбился ей Елоховский собор, кафедральный Богоявленский собор. Туда она ездила постоянно. Кафедральный Богоявленский собор, что в Елохове, Спартаковская улица, 15. Сельцо Елох с храмом известно с XIV века. В 1717-1722 годах на месте деревянного храма был воздвигнут каменный, позднее перестроенный. Нынешнее здание собора построено в 1835-1845 годах по проекту Тюрина. Здесь был крещен в 1799 году Александр Сергеевич Пушкин. Храм не закрывался. В середине 1930-х годов, после разрушения церкви Богоявления в Дорогомилово, служившей патриаршим собором, в Елоховский храм была перенесена кафедра патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Строгородского, впоследствии патриарха, погребен в Никольском пределе собора в 1944 году. Главной святыни собора, чудотворная икона Казанской Божией Матери и мощи святителя Алексия, митрополита Московского, возвращенной церкви в 1947 году из музеев Кремля. У нас нет точных сведений, с какого времени она пела там на клиросе, но обычно именно здесь она исповедовалась и причащалась. Еще один московский храм, Никольский, оставил след в духовной жизни матушки. Храм святителя Николая, Единоверческий, на Рогожском кладбище, Рогожский поселок, 1А, дробь 29. Единоверцы совершают богослужение по старым книгам, как его правили до патриарха Никона, но подчиняются иерархически патриаршей церкви. Кладбище было основано в 1771 году. Во время эпидемии чумы храм сооружен сначала как часовня старообрядцев поповщического согласия на месте деревянной часовни. В 1854 году группа рогожских старообрядцев решила присоединиться к матери церкви по благословению митрополита московского Филарета Дроздова. Храм освятили как единоверческий. В 1860-е годы храм перестроили на средства московского купца Алясина, архитектор Карпов. Во время гонений на веру храм не закрывался. В 1930-е годы северный предел Покрова Богоматери был занят переехавшей сюда общиной беглопоповцев. Главный храм и южный предел во имя иконы Божией Матери Троеручица до 1960-х годов числились единоверческими, но с уменьшением числа единоверцев храм обратился в православный. Сегодня освобожден и северный предел, так как старообрядческая община получила отдельный храм. Приведем ее рассказ о том, как попала она в этот храм и впервые исповедалась за всю предшествующую жизнь у благодатного батюшки. С воспоминания об одном грехе, совершенном еще в юности, начинается повествование об этом чудесном событии, одном из важнейших в ее жизни. Было мне лет 18. Я сушила рожь. У соседей была наседка, и с ней 16 цыплаков. И вот я сушила рожь. Подойдут эти цыпленки, а наседка сама лапами гребет. Раз отогнала их, два отогнала, а они опять. Тогда взяла я палочку, раз ей по голове, и убила наседку. И куда же ее девать? Взяла и сварила. Может, хорошая курочка-то? А она черная, почернела, и вся черная-черная, так что ее и есть нельзя. Думаю, что мне делать? Выкинула ее, а тут дождик пошел. Цыплятам некуда деться. Мать-то их я убила. Они ко мне. Пи-пи, ты нашу маму убила. Ох, загорелось мое сердце. Думаю, что же я наделала? А соседка вышла и говорит, чтоб тебе, проклятий столько мне отдала, ужас. И отец мне сказал, ты большой грех сделала. Куда же мне деваться, сама не знаю. Стала я скорбеть, сокрушаться об этом грехе. Когда была уже в Москве, то этот грех мне напомнили. Прочитала я вечерние молитвы, легла спать и вижу во сне. Стою я, и подходит моя душа ко мне. Я ей, ты кто? Я ведь душа твоя, говорит. Ты должна идти к покаянию. Зачем ты наседку убила, а цыплята остались сиротами? Всякое дыхание дохвалит Господа. Нельзя было убивать. Видишь, что ты наделала? Я отвечаю, каяться надо. Опять грех. Вот она и говорит. От юности своей я напиши всю свою греховную жизнь и пойдешь завтра исповедоваться в церковь Никольскую. Там есть батюшка Алексий. Подойди к нему, расскажи все по порядку. Как ты свою душу видела, как ты с ней беседовала, что она тебе сказала, как ты наседку убила от цыплят, как ты обидела свою соседку. Ну, а которые раскаянные грехи, те не рассказывай. Потом ты будешь приобщаться святых Христовых тайн. Где хочешь. Ты любишь Елоховский храм, можешь туда поехать, а исповедоваться будешь у отца Алексия. Я говорю, ну ладно, спасибо, что ты мне сказала, я запишу все грехи, а она мне, завтра приобщишься, а теперь я должна идти домой. И стало в меня входить. Вот так я стою, прохладный воздух такой, я почувствовала, что душа вошла в меня. Ну вот, велели мне завтра приобщиться. Встаю рано, приезжаю в церковь, нахожу отца Алексия, исповедалась у него. Очередь большая была к нему. Потом подходит ко мне молодой человек, одетый как инок, и такая риза на нем неважная, и говорит: «Я слышал, как ты каялась. Иди сейчас и приобщайся святых тайн». «Да какое тебе дело, что ты ко мне привязался? Кто ты такой?» «Не твое дело. Пойду в Елоховский храм, там и буду причащаться». А он: «Я тебе сказал, иди приобщайся». «Я на тебя жаловаться буду, батюшке, все расскажу». Подумала-подумала: «Раз уж он привязался, пойду причащаться». И пошла к чаше. Потом нахожу отца Алексия и рассказываю ему: «Вот молодой человек заявил, чтобы я приобщилась. Кто он такой есть?» «А батюшка: это же ангел твой». «Ангел? Он все слышал, как мы ругались, и я удивилась. Ангел? Он такой вредный». «Ну уж какой есть», — ответил батюшка. Отец Алексий, он прозорливый был, служил в церкви Николая Чудотворца. В этом храме служил настоятелем отец Михаил, которого матушка очень любила и не раз вспоминала о нем. И все же первым местом, куда Господь направил Анастасию для служения, стал подмосковный храм в селе Никольском. Это был ближайший действующий храм от дома в Новогиреево, где жила она с 1950 года. Здесь Анастасия Яковлевна постоянно пела на клиросе, а затем и регентовала. Сама она так вспоминала о тех временах: «Потом регентовала я в храме Николо-Архангельском. Приходила в 4 часа утра, собаки по двору бегают. Откроют мне храм, и я все лампадки зажгу. Храм находился за городом, я помогала на клиросе, все чтение, паремии, часы были на мне. Но была там еще регентша, которая очень не любила меня, потому что у меня получалось хорошо и чтение, и пение». Здесь, в Николо-Архангельском храме, матушка получила благословение на постриг в мантию. Для нее это не было неожиданностью, ведь она уже имела малый постриг в Рясофор от отца Амфилохия. Однако в те годы об этом лучше было помалкивать. Еще раньше матушка имела видение, предвозвестившее ей и постриг в мантию, и будущую схиму. Чувствуя особую значимость этого видения не только для себя, но и для духовных детей своих, матушка не раз рассказывала о нем. Приведем рассказ матушки по записи, сделанной еще при ее жизни. «Есть такая икона «Неопалимая Купина». Когда бывает пожар, ее выносят, и пожар прекращается. Я очень интересовалась, что это за икона. И вот я просила Бога, чтобы он показал мне это место, где то озеро, откуда берется вода и пожар заливается. Тогда у нас был огород, и вся картошка завяла от засухи. Однажды вышла я на огород и вижу: идет Николай Чудотворец. Я к нему и обратилась: «Николай Чудотворец, у меня весь огород пропал». Он говорит: «Вот тебе 2 ведра, иди в первую колодезь».